Глава 32. Ирина. «А ты чего такая веселая с самого утра?» С улыбкой смотрю на дочь. «Аж вся светишься!» «Да так!» – пожимает плечами. «Просто вчера был очень классный рабочий день. И, кстати, последний!» «Уже наработалась!» Удивленно смотрю на нее. «Ага!» – падает на диван Даша. «Там хозяйка-стерва обращалась с нами, как с рабами. А вот клиенты туда интересные заходят!» Снова растягивает губы в широкой улыбке. «Одно удовольствие их обслуживать!» «Звезды?» – уточняю я. «Ага! Вчера одна такая звезда приходила на массаж и грязевые ванны. Я сама лично провожала ее на процедуру». «Не сфоткалась?» «Да нет», – отмахивается дочь. «Она это, релаксировала, наслаждалась лечебной грязью. Так что я не стала ее отвлекать». Слышу звонок в домофон, открываю Михаилу и, пока он идет к дому, вытаскиваю на крыльцо клетку. На днях он позвонил мне, сказал, что купил дочке говорящего попугая и задал кое-какие вопросы по уходу за ним. Я вспомнила, что у нас на балконе стоит старая клетка Аркадия, и предложила ему забрать ее, на что он с радостью согласился. «Ирина, ну зачем поднимаете такие тяжести?» Подбегает ко мне. «Я бы сам вынес». «Она не такая уж и тяжелая», улыбаюсь я. «Михаил, а вы не подбросите меня? В суд нужно успеть к 10 часам, а у меня машина сломалась». «Не вопрос. А вы в водичке можете мне плеснуть? В горле пересохло». «Да, конечно». «Сейчас только клетку отнесу». «Мам, кто это?» Выглядывает из дома Даша. «Мой пациент», подмигиваю ей. «Ого, бандит, что ли?» Смотрит ему вслед. Иду на кухню, наливаю в стакан воду, поднимаю взгляд на люстру с жучком и лукаво прищуриваюсь. Так и хочется пощекотать нервишки бывшему мужу. Не выходя из кухни, дожидаюсь, когда в дом войдет Михаил, и выкрикиваю. «Клетка поместилась в машину?» «У меня же Хаммер!» — усмехается он. «Вошла как миленькая». «Ну и отлично! Клетка хорошая, вместительная, но нужно еще замок проверить». Пока Михаил пьет воду, я надеваю туфли, беру сумочку, и через пару секунд мы выходим на улицу. «С кем-то судитесь?» – интересуется он, садясь в машину. «Ага», – киваю, пристегивая ремень. Не желая обсуждать с посторонним человеком свои семейные проблемы, я перевожу тему, и всю оставшуюся дорогу мы говорим про попугаев. «Кстати, я узнал по поводу вашего сына». «Я напрягаюсь, услышав про Глеба». «Парни из его компании сказали, что он занимает деньги, потом отыгрывается, раздает долги, потом снова занимает, и так по кругу. Если хотите, я могу поговорить с ним. Так поговорю, что раз и навсегда забудет про азартные игры. Без рукоприкладства, разумеется». «Мне бы и самой надо встретиться с ним. Только он не идет на контакт». «Так давайте я организую вам встречу». «А давайте!» – решительно заявляю я. «Принял. Как договорюсь с ним о встрече, сообщу вам». «Благодарю». «Кстати, у меня есть кое-какие дела в этом районе. Могу вас забрать и доставить до дома». «Если вас не затруднит, то буду очень признательна». Улыбаюсь ему и выхожу из машины. «О, Шерлок Романович тоже подъезжает». Подойдя к крыльцу, замечаю его джип. Саша выходит из машины, провожает взглядом Хаммер Михаила и, сжав губы, сует под мышку кожаную папку. «Понервничай, дорогой, понервничай». Усмехаюсь мысленно. «Тебе это полезно!»